42. От двери раздались мягкие вкрадчивые шаги. В моей звенящей голове они раздавались медным громом, грозовыми взрывами. Ближе и ближе. И не узнать по походке, кто это. Только дрожь по телу, тянущая боль внизу живота и туман в голове. Горячая рука скользнула по телу. Большая, мужская. Провела по бедрам, по заду, по спине, тешась, жала висящую грудь. И звонко хлопнуло по попе, так что эхо разнеслось по кабинету. И снова тишина. Значит, не Чельцов, он бы уже что-нибудь пошутил. Но кто это? Кто? Хорошо, если Эльдар, но он весь в работе, и ему нужна информация, он бы не стал развлекаться. Или стал бы. Или тут их, извращенцев, полная корпорация? Грубые пальцы раздвинули половые губы, легли на клитор и потерли его, сначала легко, потом чуть сильнее. Потом два пальца развели внутренние губы, а один стал скользить вокруг напряженного бугорка кругами, то сужая их, то расширяя. Мое напряженное тело откликнулось против моей воли. Мало ли, чего я там не хотела. А я точно не хотела стоять на четырех костях задом к двери в кабинете владельца корпорации и чтобы меня трогал неизвестный мужик. И еще сильнее я не хотела в этот момент течь от того, что меня трогает этот мужик. Но у тела было свое мнение на этот счет. Оно было устроено мудро и просто. Если кто-то ласкает тебя, трет в определенном месте, значит нужна смазка. И еще прилив крови. А все остальное случается само собой. Еще сильнее напрягаются мышцы, еще больше приливает крови, напряжение растет и растет, палец движется все быстрее. Меняется на другой, и внутрь меня входят еще два, трутся там, теребят нужные места, и я бы рада куда-нибудь деться, но приказ держит меня на месте. А потом случается перегрузка всех нервов, запредельное напряжение, которое ломает само себя, и каскад молний разбегается по всему телу, также волной, расслабляя все перенапряженные мышцы. И нервы искрят, сокращаются мускулы, и я ничего не могу с собой поделать. Я кончаю в этой унизительной позе, прикусив губу, но стон все-таки вырывается, и за ним слышен довольный смех того, кто меня мучил. Он обходит стол, я почти уже вижу его, но тут слышу шепот. Закрой глаза. Я вынуждена подчиниться. И не вижу того, кто становится передо мной. Звук молнии, в нос бьет мужской мускусный запах, рука нагибает мою голову, в губы тычется головка члена, пальцы зажимают нос, и спустя десяток секунд я непроизвольно открываю рот, который целиком заполняет член. И тут же над головой гремит на этот раз вполне узнаваемый хохот Макса. Отличная вышла развлекуха. Что-то твой ёбарь не признал тебя. Вот и вся его любовь. Но ответить он мне не дает. Он придерживает мою голову и продолжает бесцеремонно трахать меня в рот, постановая и смеясь попеременно. Кончает довольно быстро, прогибаясь в спине и толкаясь еще глубже, до тошноты. Горечь во рту от его спермы не перебивает настоящей горечи. Ведь по сути моя жизнь никогда не была безоблачной, теперь я это знаю. Лёшка не любил меня, он даже не запомнил, как я выгляжу голой. А то, что происходит сейчас, просто закономерный итог полного лжи года. Мне просто не повезло. О, времечко! Спохватывается Макс, глядя на часы. В отличие от Эльдара, он в этом вопросе очень щепетилен. Хотел тебя еще потаскать по клубам, но деточке пора домой. А я в загу уул. И он стаскивает меня со стола. Я чуть не валюсь из-за затекших рук и ног, но он придерживает меня и даже разыскивает платье. Отвозит домой усталую до смерти, так что я даже засыпаю у него в машине. Но он будет меня и выставляет к подъезду. Завтра встречаемся вечером, хочу с тобой позажигать. Обещает он. А форма? Вспоминаю я. Форма. Он задумывается. А, потом померяем. И уезжает. Меня встретили уже в полном составе, и лысый, и доктор, и еще какие-то люди. Глаза закрывались, мышцы подрагивали от долгой неподвижности, но я вынуждена была отвечать на вопросы и подробно пересказывать все случившееся от приема до ночи с Эльдаром и развлекушек Макса. И самое главное то, что Муратов попросил меня за Максом следить. На этом моменте все ахнули, лысый выматерился, достал телефон и помчался куда-то звонить, Доктор засуетился, делая мне чай и добавляя туда какие-то капельки, а потом заставляя более подробно повторить ночь с Эльдаром. Мне не нравилось, что в кухне при этом присутствовали еще какие-то угрожающего вида парни. Поначалу было все равно, но когда я увидела у одного из них стояк, а у другого голодный, масляный взгляд, залипший на моей верхней пуговице платья, стало не по себе. Он вне доступа. «Не берет трубку», — сказал лысый, возвращаясь к нам. «И связаться не могут». «Что делать будем?» — спросил кто-то. Девчонка принесла улов. «Отличный улов, но пока босс не подтвердит, действуем по плану». «По плану так по плану». «Вали спать», — ласково сказал лысый, и я уползла в спальню, вырубившись уже на ходу, даже не приняв душ.